Глава 52. Едва меч взмыл в воздух, как меня охватил безотчетный ужас перед высотой. Наверное, сказывалось недавнее падение в пропасть. Поэтому, хотя заклинатели обычно парили достаточно высоко, я решила лететь прямо над дорогой. И не заблужусь. Срезать путь, пролетев над лесами, для меня было бы равнозначно потеряться. Нет, лучше я доберусь до цели медленнее. Лететь в паре чи над землей было не страшно, и я неслась вперед над пустым трактом, с радостью узнавая знакомые места. Сноска. Чи. 16 сантиметров. Вот на этом пригорке мы останавливались на обед. В этой деревне наставнику пришлось отлавливать страшного монстра по имени Мышь. А вот там Шисюн засадил в руку занозу и долго ругался. Однако путь все же был не близким, и к воротам города я приблизилась уже в сумерках. Так, спешившись, я повесила меч на спину. И где мне искать наставника и Шоу Юэ? Все же большой крупный город, а не деревня. Сюда, наверное, каждый день приезжают десятки людей, если не сотни. А гостиниц и постоялых дворов тут великое множество. Как мне найти ту, где они остановились? А мне это и не нужно. Я запоздало сообразила, что вместо гостиницы, где они будут жить, я могу подождать их у той гостиницы, куда они точно пойдут по делу. Гостиницы, где произошли убийства. Решившись, я зашагала по улицам. Взгляд вдруг выхватил бронзовый колокольчик на крыше, и мне вспомнилась погоня, преследующий меня звон, и внутри все сжалось от страха. «Ничего», — я медленно выдохнула. «Это просто плохие воспоминания». Сейчас колокольчики молчат, никто не станет на меня нападать. Гостиницу мне удалось найти с трудом. Все же в прошлый раз, убегая, я не слишком смотрела по сторонам и сейчас никак не могла вспомнить дорогу. Мне помогла чистая удача. Вырулив с главной улицы на более узкую, я внезапно обнаружила, что стою прямо перед знакомым зданием гостиницы. Гостиницы, в которой не горели окна, двери были закрыты, и гостей у входа не встречала приветливая хозяйка. Наверное, после убийств никто не захотел селиться тут, и гостиницу закрыли, — подумала я, подходя ближе. Или хозяин погиб вместе с постояльцами, а его наследники по какой-то причине решили не продолжать дело. Или... Я вдруг поняла, что размышляю на эту тему, чтобы оттянуть неизбежное. Мне нужно было войти внутрь, но все внутри восставало против этого, потому что у меня перед глазами все еще стояли тела на залитом кровью полу, и потому что там было так темно. А что, если неведомый убийца сейчас там, и я попаду прямо ему в руки. Однако мне все равно нужно было найти наставника Юнхена и Шисюна, и, пересилив себя, я осторожно толкнула створку. Дверь открылась с ужасающим скрипом, словно здание простояло заброшенным не месяц, а год. Я шагнула внутрь и остановилась, пытаясь привыкнуть к темноте. И тут... Все вокруг вдруг осветилось магическими светлячками. Вокруг меня загорелся красный круг барьера, а зловещий голос торжествующе взвыл. «Попался, убийца! Отвечай, кто ты?» Вздрогнув всем телом, я шарахнулась в сторону и, врезавшись в стену, неразборчиво зашипела. «Суэн?» — удивленно спросил тот же голос, и я огляделась, выискивая говорящего. «Шоу Юэ!» Он вышел из-за колонны, удивленно глядя на меня. «Где наставник? «И зачем ты ловишь меня барьером?» «У меня встречный вопрос. Что ты тут делаешь?» — рассерженно спросил он, останавливаясь напротив меня. «Кажется, ты сейчас должна сидеть на пике в безопасности, а не лезть в самое пекло». В его словах был резон, и поэтому я, независимо дернув плечом, сделала вид, что обиделась, и отвернулась от него, надувшись. За моей спиной послышался вздох. «Наставник ходит по улицам в полном облачении заклинателя и ждет, пока наш убийца его обнаружит», — пояснил Шисюн, и я повернулась обратно. «Он явно хотел подставить нас с тобой и через нас — наставника. Вот он и ловит на живца, а я сторожу тут». «А человек в плаще, у которого ты купил пилюли?» — спросила я. Все же он тоже выглядел подозрительно. Слишком уж своевременно Шоу Юэ его встретил. «Как сквозь землю провалился!» — с досадой отозвался Шисюн. Больше спрашивать было не о чем, и между нами повисло натянутое молчание. Я вдруг сообразила, что мы остались наедине впервые с того раза, как Шоу Юэ похитил меня, и от этого мне сделалось еще неуютнее. Шисюн, вероятно, подумал о чем-то похожем, потому что он помялся и уже открыл рот, чтобы что-то произнести, но вдруг замер и щелчком погасил все заклинания. «Сюда!» — одними губами произнес он, утаскивая меня за лестницу. Я замерла за деревянным строением, чувствуя, как сердце колотится все чаще. К нам кто-то шел. Через миг все повторилось. Скрип двери, шаги и... «Это я!» — успокаивающе произнес голос, и я узнала наставника Юнхэна. «Наставник!» — Шисюн, выпрыгнув из-за лестницы, облегченно выдохнул, и я поняла, что он тоже нервничал, ожидая убийцу в засаде. «Вы только посмотрите, кто к нам пришел!» — обвиняюще произнес он, и я, покаянно повесив голову, шагнула из своего укрытия. Хотя я все еще чувствовала, что я должна быть тут, мои действия вдруг показались мне да нельзя ребяческими. У них есть план, а я, похоже, буду только мешаться. «Суэн, как ты сюда добралась?» В голосе мужчины послышалось беспокойство, и я втянула голову в плечи. «Ох, как сейчас меня отчехвостят!» Однако, подняв взгляд, я обнаружила, что мужчина смотрит на меня, но в его взгляде была не злость, а лишь тревога, и осмелела. «На мече», — пояснила я, показывая на рукоятку за своей спиной. «Мне удалось вернуть часть своих способностей». Взгляд мужчины перебежал с рукояти меча на мой лоб, который все еще украшал узор, и озадаченность на его лице сменилась надеждой. Несмело улыбнувшись, я щелкнула пальцами, и яркий магический огонек повис над нами, разгоняя мрак. «Хорошо», — сдержанно отозвался мужчина, но я расслышала в его голосе и облегчение, и радость, и еще какие-то непонятные мне чувства. Я вдруг осознала, что он, должно быть, все это время мучился от чувства вины из-за того, что заблокировал мои способности. Что ж, теперь он мог больше не корить себя. «Однако тебе все равно нужно пойти в безопасное место», — строго добавил он. «Пойдем, я отведу тебя в гостиницу». «Зачем же спешить?» Вдруг послышалось от дверей, и холл гостиницы вспыхнул тысячей багровых, зловещих огоньков. Огоньков, которые не были сотворены ни одним из нас. «Мы ведь так давно не виделись!» Резко обернувшись, я увидела знакомого мне человека. «Нет, не человека, а Яо со светлыми волосами и темно-лиловыми глазами. Яо, который, не теряя времени, протянул руку, и вырвавшиеся из нее огненно-красные жгуты оплели зазевавшегося Шисюна и притянули к нему.